И где же он сейчас? В ваших докладах ни один компьютер не упоминался. Хеверс растерянно посмотрел на Линли, затем быстро опустил глаза и деловито полез зачем-то в сумку, хотя никакой нужды в этом не было. Линли взвесил, что в настоящий момент больше отвечает его потребностям, правда или ложь, и остановился на следующем объяснении. Я проверил ее компьютер, но не нашел там ничего интересного. Электронная почта у нее была, верно, однако от Пичли сообщений не было, так что я не видел смысла. Упоминать его в вашем отчете, проявил Лич, да вообще знакомы с тем, как должен работать полицейский. Мне это не показалось необходимым. Что? Не верю своим ушам. Чтобы компьютер был здесь, Линли, вы слышите меня? Я хочу, чтобы им занялись специалисты, чтобы они разобрали его на винтики. Вы же не эксперт по компьютерной технике, могли пропустить. Проклятие, вы в своем уме? О чем вы думали? Вообще о чем-нибудь думали? Что он мог сказать в свое оправдание, что хотел сэкономить время, избавить кое-кого от неприятностей, спасти репутацию, спасти брак, Линли произнес, тщательно взвешивая свои слова. Прочитать ее почту было несложно, сэр. Вскрыв пароль, мы убедились, что там не было практически ничего. Практически? Только одно сообщение от Робсона, и мы с ним уже говорили. У меня сложилось впечатление, что он чего-то не договаривает, но в целом не похоже, чтобы он имел отношение к смерти миссис Дэвис. Вы что, знаете это наверняка? Нет, но так мне подсказывают опыт или интуиция. Это они вам подсказали? Не ставить меня в известность о компьютере. Как мне квалифицировать ваше поведение? Как утаивание улик или их уничтожение? Я принял решение на месте, сэр. Решение здесь принимаю я. Я хочу, чтобы компьютер был здесь немедленно. А как насчет Хамбера? Осторожно вмешалась Хеверс. К черту Хамбер! И к черту Дэвиса, Ванесса! Вы поняли, что делать? Раздобудьте мне тюремные архивы по делу Вольф. Возможно, у нее десяток пособников, и каждый с автомобилем древнее Мафусаила, и каждый так или иначе связан с этим делом. Таких данных у нас нет, — заметил Линли. Зато есть Хамбер, который ведет нас. Я сказал, к черту Хамбер, Линли. Мы все начинаем сначала. Забудьте о ваших версиях. Отправляйтесь за компьютером, а когда принесете его сюда, падайте на колени и молите меня, чтобы я не написал на вас рапорт. Тебе пора перебираться ко мне, Джилл. Дора Фостер вытерла последнюю тарелку и аккуратно повесила посудное полотенце на держатель возле раковины. С присущей тщательностью она выровняла края и повернулась к Джилл, которая сидела у кухонного стола, положив ноги на табуретку и разминая пальцами ноющие мышцы спины. Джилл чувствовала себя так, будто носит в животе 50-фунтовый мешок муки, и не могла себе представить, как она умудрится вновь уменьшиться до своего обычного размера к свадьбе, которую назначили на конец зимы, примерно через 2 месяца после предполагаемой даты родов. «Наша малышка Кэтрин уже вышла на исходную позицию», — сказала ее мать. «Осталось совсем чуть-чуть, несколько дней, может быть, всего один день». Ричард так и не одобрил этот план, — сообщила Джилл матери. — Со мной ты будешь в большей безопасности, чем одна одинешенька в родильной палате. Туда лишь изредка будет заглядывать медсестра, чтобы убедить, что ты еще жива. — Мам, я знаю, но Ричард беспокоится. — Я приняла роды у... — Он знает. — Тогда. — Дело не в том, что он считает тебя недостаточно квалифицированной. Совсем нет. Но он думает, что все меняется, когда имеешь дело с родной плотью и кровью. Он говорит, что врачи никогда не оперируют своих детей. Врач не сможет оставаться объективным, если что-то случится. Какой-то кризис, непредвиденное развитие событий, ну, ты понимаешь?